потому что знаете про шахту Аузея, где хранятся картины Гитлера». Штирлиц снова закинул голову, вспомнив строки из затрепанной книжечки Пастернака. «В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув и в небо головы задрав. И так неистовы на синем разбеге огненных стволов». Почувствовал всю весомость языка, ощутил поэтому горделивую, несколько даже хвастливую радость и, вздохнув, сказал: «Как это ужасно, Хёкль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?» «Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем». «Я тоже? А кто еще?» Хёкль пожал плечами. «Все, кому не лень». «Хёкль», — вздохнул Штирлиц, — «вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик, отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка. Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен. А в этом я заинтересован по-настоящему». «Но как же тогда понять», — пропустил Штирлица перед собой на узенький мостик, переброшенный через глубокий ров, по дну которого пенис шумел ручей, — сказал Хёкль, — «что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме. Да и потом Эйхман вводил меня в свои комбинации, он играл друга арестованного, а я бронил его за это во время допроса. Все-таки не первый год работаю в РСХ. Наши приемы многообразны». «Это верно, согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хёкль. Мне ведь тоже приходится вам верить. А я вправе допустить, что вы работаете на Запад с санкцией Кальтенбруннера. Он знает о вашей деятельности, давным-давно ее разрешил. И вы поэтому еще вчера передали ему в Берлин мою шифровку и сообщили о нашем нежданном визите». «Но если вы допускаете такую возможность, как вы можете работать со мною?» Штирлиц пожал плечами. «А что мне остается делать?» Хёкль согласно кивнул. «Действительно ничего. Но даже если мне в силу личной выгоды, говорю вполне откровенно, придется сообщить Кальтенбруннеру о визите вашей группы, о вас я не произнесу ни одного слова, которое бы пошло вам во вред». «Призываете к взаимности?» «Да. Но вы ведь уже сообщили Кальтенбруннеру о нашем прибытии?» «Мы договорились о взаимности». «Я бы советовал повременить, Хёкль. Это и в ваших интересах». «Постараюсь», — ответил тот. И Штирлиц понял, что он, конечно же, ищет возможность каким-то ловким способом сообщить Кальтенбруннеру, если уже не сообщил. «Кого интересует копии, где складированы картины?» — спросил Штирлиц. «Американцев. Их люди давно заброшены сюда?» «Да». «Где они?» «Под Зальцбургом». «Вы с ними контактируете?» «Они со мной контактируют», — раздраженно уточнил Хёкль. «Да будет вам, дружище», — сказал Штирлиц, и вдруг поймал себя на мысли, что произнес эту фразу, подражая Мюллеру. «Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас». Хёкль покачал головой. «Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов в штольне, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов будут взорваны». «Вы с ума сошли. Приказ фюрера».